Поплыли дальше в Казань по Волге, потом по Каме. Плыли 10 дней. Настроение у всех было мрачное, подавленное. Плыли в полную неизвестность, в чужие места, сопровождаемые все тем же голосом Левитана от Советского информбюро. О пароходе мне рассказали Берта Горелик, Алперс, а потом есть еще письмо поэтессы и переводчицы Татьяны Сикорской. Берта — жена тогда еще молодого журналиста Иосифа Горелика. Она отличный хирург-онколог и хороший человек. В те дни, в 1941-м, еще только начинающий врач, мать четырехлетнего сына, которого увезли с детским садом Литфонда, когда она была больна. Она ехала в Чистополь, думая забрать сына в Москву. Но Москву бомбили, а она была военно обязанной, а муж на фронте, и она нервничала и не знала, как ей быть. Тоненькая, изящная, светловолосая, с толстой косой, возложенной короной на голове, она много курила, сидя в одиночестве на палубе. Как-то рядом с ней на скамейку присела женщина. Они сидели и молча курили, каждая думая о своем. Женщина была очень худая, хрупкая на вид, с серыми волосами, часть светлых, но большая часть седых, серый цвет лица, выцветшие серые глаза. Очень интеллигентная, очень утомленная, очень нервная. Она первая заговорила с Бертой, спросила о ее профессии. «Какая вы счастливая! У вас такая нужная профессия, и в мирное время, и на войне вы можете приносить пользу. А я пишу стихи. Кому они теперь нужны?» Берта стала ее уверять, что стихи всегда нужны, и на войне тоже нужны, но Марина Ивановна только горько усмехнулась. Берта никогда стихов Марины Ивановны не читала. Фамилию Цветаевой только слышала, не более того. Потом они не раз сидели на палубе, на скамейке, курили, и Марина Ивановна все возвращалась к вопросу о том, сумеет ли она устроиться, сумеет ли она найти работу, и перечисляла, что она может делать. «Могу мыть посуду, могу мыть полы, могу быть санитаркой, сиделкой». Берта успокаивала ее. «Люди сейчас всюду нужны, и, конечно же, она сумеет устроиться». Потом Берта очень жалела, что ничего не знала о Марине Ивановне, о ее тяжкой судьбе, и не приняла в ней большего участия, и та была для нее всего лишь случайной попутчицей. Берта вспоминала, что пароход был полупассажирский, полутоварный, и ехали все в общем трюме, кроме нескольких семейств, которые занимали каюты. Но Марина Ивановна к числу этих семейств не принадлежала. А Галина Алперс, жена театрального критика, которая тоже ехала этим же пароходом, говорила, что пароход был обычный, пассажирский, и ехали все в каютах, а на нижней палубе были свалены их вещи, покрытые брезентом, и все очень боялись, чтобы ночью на остановках вещи эти не были унесены, и устраивали дежурство. И особенно охотно дежурили мальчишки, и среди них Мур и Дима Сикорский. Как-то ночью Алперс пошла проверить, все ли в порядке, и застала Мура крепко спящим на скамейке на палубе. Берта рассказывала, что вместе с ними плыла на пароходе жена немецкого писателя-антифашиста Вилли Бределя, Елизавета Эмильевна, и Марина Ивановна с ней подружилась, и много говорила с ней по-немецки, и еще она подружилась с Татьяной Сикорской. Алперс говорила, что Марина Ивановна держалась замкнуто, отчужденно, ни с кем не общалась. И в столовой, в которой можно было что-то достать из еды, там кормили учеников хореографического училища Большого театра, она Марину Ивановну или Мура ни разу не встречала. И еще она говорила, что уже на пароходе